Вначале, когда еще не было страшно, Ната что-то сказала им про игру, и они оба за ее слова ухватились. Принялись убеждать, что нет, детство не кончилось, игра продолжается, и им не наскучило. Да, Феогносту сейчас трудно, никто ничего скрывать от нее не собирается, но без того, что она называет игрой, ни он, Коля, ни Феогност своей жизни не мыслит. Если Ната скажет, или я, или игра, они, конечно, выберут Нату, потому что оба с детства безнадежно в нее влюблены. Они успокоят себя, что условие не настоящее, оно как бы понарошку. Согласишься, у тебя и Ната, и игра, а когда окажется, что пути назад нет, они ей не простят. Повторяя это раз за разом, почти без вариаций и на один голос, они выкручивали ей руки все пять сызранских дней, а на шестой, так и не дав увидеться с Феогностом, снова отвезли на вокзал и отправили обратно в Москву. В Ахтубе был какой-то сумасшедший дом. Позже, сколько она ни пыталась те дни разделить, хоть что-нибудь восстановить, сумела вспомнить лишь три случая, когда поток прерывался. Два были связаны с Колей. Однажды он, Нате показалось, что явно согласовав с Катей, на правах мужа вознамерился провести с ней ночь. Возможно, Колина попытка остаться с Натой наедине объяснялась ее собственным письмом, которое он получил полугодом раньше. Среди прочего, Ната в нем писала: «Колюша, рыженький мой, в общем и целом, бородатый и очень любимый. Только что получила твое письмо и отвечаю по горячим следам. Я тебя очень люблю. Прими как данность и запомни. За это не надо бороться, но и губить тоже не надо. Разводиться с тобой я не хочу, это тоже данность. И не потому, что ты спасаешь Россию. Конечно, если спасешь, я буду рада, но и тогда твой успех будет для меня приятным дополнением, не больше». Через страницу. «Повторяю, я очень-очень тебя люблю и страшно скучаю. Пишу, а у меня прямо ноги сводит. Я так хочу к тебе прижаться, так всего тебя хочу. Сколько мне еще ждать? Я не могу так долго». То ее давнее письмо в нем, очевидно, засело, и он думал, что останься они вдвоем, она о Феогносте забудет. Он часто вставлял в разговор, что вот он впервые видит вместе ее и свою дочь, и что, хотя когда-то он дал обет, пока не дойдет до Владивостока, не иметь дела с женщиной, в сущности, его обет никому не нужен. И как было бы хорошо им втроем отпустить друг друга обиды и недельку здесь пожить. Но Ната отвергла его с редкой брезгливостью, и он легко подчинился, сделал вид, что пошутил. Второй раз они уже собирались ехать на вокзал, и вдруг Коля устроил безобразную сцену, кричал, что он первый раз в жизни увидел собственную дочь и даже ни разу с ней не поиграл. Ахтубу он Нате не простит. Но истории с Колей были, конечно, ерундой, милыми чудачествами, по сравнению с тем, что сотворила тогда тихая Катя. Колина мировая была отвергнута на четвертые сутки вечером. Так и так к утру пятого дня стало ясно, что ни Катю, ни Колю Ната не услышит, будет сидеть в Сызрани столько, сколько понадобится. По той уверенности, с какой Ната держалась, и Коля и Катя поняли, где живет Феогност, она знает, если же Катя его перевезет с помощью ГПУ, Ната разыщет его и там. Рассудив, что ситуация тупиковая, Катя тем же утром надолго ушла из гостиницы. Ната, хоть и была измучена четырьмя сутками непрерывного выяснения отношений, еще когда Катя надевала кофту, почему-то насторожилась, и потом все время, пока ее не было, буквально не находила себе места. Возможно, дело было в том, что раньше с дуру Катя проговорилась, что и в Сызрани ее с Феогностом таскают на допросы. Конечно, не столь активно, как в Нижнем, но ходить приходится. ГПУ и сейчас не прочь Феогноста посадить, однако весь последний год они почти ни с кем не общаются. Феогност живет анахоретом, по месяцу и больше не выходит из дома, и добыть на него показания не удается. Кати не было до позднего вечера. Вернулась она совсем бледно и сказала, что Феогност арестован. Кто-то из их старых знакомых на него донес. У отца Феогноста нынешний арест второй. Следователь считает его закоренелым рецидивистом и уверен, что добьется расстрельного приговора. Услышав, что сказала Катя, Ната растерялась, села на стул, который стоял рядом, и принялась громко, будто ребенок, рыдать. Они все трое были этим известием ошарашены, но Катя не плакала, просто стояла бледная у окна и смотрела на улицу. А потом слезы у Наты кончились, она вдруг вскочила и бросилась к Кате, крича: «А ведь это ты, сука, дала на него показания! Это ты решила! Пусть лучше его расстреляют, только бы мне не отдать!» Катя принялась клясться, что нет, что Ната несет бред, но даже на взгляд Коли, который очень хотел ей верить, защищалась суетливо и неубедительно. Еще хуже, что скоро она решила, что на ругань надо отвечать руганью, и стала кричать Нате: «Так будет мучеником, святым! А то год в твоей койке побарахтается, чекистская пробледушка, и руки на себя наложит!» Новый довод лишь подтвердил Натины подозрения, и Коля понял, что сестры вот-вот друг в друга вцепятся. Надо было их как-то остановить, и тут его осенило. «Бросьте!» — крикнул он обеим. «Тебе здесь, Катя, делать больше нечего, ну и иди себе с Богом! Дала ты на феогноста показания или не дала, разницы уже нет. А ты, — повернулся он к Нате, — первым же поездом езжай в Москву, кидайся к своему Илье в ноги, вдруг он и поможет». Его слова их угомонили, Ната сразу уверилась, что не тем, так другим способом призвана спасти феогноста. В свою очередь и Катя тоже теперь смотрела на нее молитвенными глазами. Вообще, если вспомнить, что и он, Коля, спасая брату жизнь, собственную жену подкладывал под ненавистного любовника, сцена была, конечно, карикатурная. Все они были перед феогностом виноваты, все считали, что его предали. Раньше, как Коля и Ната, сейчас, как Катя, а тут нашлось, чем покрыть грех. Будто играющие дети, они решили начать заново. Следующим утром Ната уехала в Москву. Если исходить из обвинения, приговор, спустя месяц вынесенный в Сызрани, оказался мягким. Годом позже была еще одна попытка добиться для феогноста расстрела, но и она не удалась. Прокурор был происшедшим откровенно недоволен, и ясно, что без вмешательства Ильи здесь не обошлось. Коля через 5 дней возвратился в Гутарово, где был прерван его агитпоход по России, и пошел дальше к Владивостоку. Даже Натина переписка с Катей возобновилась немного погодя. Пока феогност находился в местном следственном изоляторе, и потом еще 2 месяца, когда он, получив 5 лет строгого режима, дожидался этапа, Катя, если не дежурила в больнице, с утра до позднего вечера собирала передачи, стояла в бесконечных тюремных очередях, пыталась добыть деньги на хорошего понимающего в церковных делах адвоката. Он приехал из Москвы, и она перед каждым судебным заседанием часами обговаривала с ним, как лучше выстроить защиту. Однако больше она надеялась не на адвоката. Ей до последнего казалось, что есть шанс, что сызранские врачи вслед за нижегородскими признают феогноста невменяемым. Но с сумасшествием ничего не вышло, и она стала просить Бога, чтобы феогност получил не тюремный срок. О расстреле она даже не желала думать, а был отправлен в инвалидный лагерь. Она бы устроилась в нем работать вольно-наемной, и он и в лагере был бы с ней рядом. 5 октября феогноста увезли, и бесконечная беготня в одночасье оборвалась. Впервые за 4 года, оставшись без феогноста, Катя вдруг поняла, что он в сущности был ее жизнью. Ничего своего в ней давно не осталось, все было занято им. Теперь она чувствовала, что ее будто выпотрошили. Во всяком случае, именно этим словом пользовалась московская приятельница, когда рассказывала про аборт. У Кати вдруг открылся 10 самых разных болячек. При первой возможности она уволилась из больницы и чуть не до середины дня лежала в постели. Болела голова, ломила спину, не было сил встать. Раньше она любила говорить, что хоть внешне и неказиста, она из тех, на ком воду возят. Спасибо родителям. Загнать ее трудно. Как не устала, уж, кажется, руки поднять не может. Ляжет, вздремнет полчаса, и снова будто огурчик. А тут без феогноста превратилась в инвалида. Так, то неизвестно от чего, лечась, то просто мучаясь. Она провалялась в постели до рождественского поста, когда в Сызрань приехала одна их знакомая по Нижнему и сказала, что у нее Кате дело. Один крупный военный в Ленинграде, у которого только что родился ребенок, мальчик, ищет няньку. Она свояченица его жены. Ее он и попросил найти женщину, которой они могли бы полностью доверять. Сложность в том, что он с женой уезжает в командировку, причем долгую, на несколько месяцев или даже на год. Туда, куда их посылают, ребенка с собой не возьмешь. И родителям нужна в сущности не нянька, а настоящая мать. Сама она заниматься младенцем не в состоянии, у нее тяжелый порог сердца и подобные нагрузки не выдержать. Закончив предисловие, она принялась объяснять Кате, что давно ее знает, что Катина медицинское образование – огромный плюс, вдобавок она видела, как та ходила за отцом-феогностом. В общем, она не сомневается, что хоть целую Россию обойди, никого лучше Кати не найдешь. Выслушав ее, Катя ответила, что, кажется, она догадывается, где служит военный, и не приходит ли свояченице в голову, что для их семьи она, человек до крайности, неблагонадежный, подходит мало. Когда на свет Божий выйдет, кто она, военному не поздоровится. Но женщина ее успокоила, что на сей счет уже с зятем говорила, и он сказал, что на всякий случай через день перезвонит, хотя убежден, что проблем не будет. Для нее же то, что Катя связана с феогностом, дополнительная рекомендация. На следующий день зять и вправду подтвердил, что все в порядке, возражений ни у кого нет. Надо сказать, что Катя раздумывала недолго. Лубянка забрала у нее феогноста. Необходимый ему она будет еще не скоро. И вот та же Лубянка решила, что правильно чередовать кнут с пряником и предлагает ей Кате то, о чем она давно мечтала. А может, и феогност, увидев, как она без него мучается, послал вместо себя замену. Теперь у нее будет свой, по-настоящему свой ребенок, причем фактически с нуля. Нижегородская знакомая сказала, что мальчик родился только 2 недели назад, и через 10 дней мать уезжает. Кормилицу они нашли, финку, хорошую деревенскую бабу, матери перевязали груди прямо в роддоме, она ребенка, похоже, и 2 раз не покормила, иначе нельзя было по ее легенде. Так что если Катя согласится, в Ленинграде ребенок целиком будет на ней. Родители даже не возражают, чтобы он, когда подрастет, звал ее мамой. Катя попросила день на размышление, хотя знала, что не откажется. Бог дал ей ровно то, о чем она его молила, когда ждала с фронта Колю. Они договорились, что она придет на переговорный пункт в среду в полдень, и тогда же даст ответ. Утром, встав с постели, чтобы приготовить себе чай, она спросонья даже не сразу сообразила, что у нее впервые после ареста феогноста ничего, совсем ничего не болит. С тех пор, как подруга ей написала, что Коля и Ната поженились, прошло больше 10 лет, и вот они и вспомнили. Она была благодарна за это и знала. Что бы ни было дальше, чем бы ни занимались родители мальчика в своих долгих командировках, она их ожидания не обманет, будет для ребенка самой верной, самой преданной матерью. В Ленинграде с военным и его женой Катя прожила 5 дней, потом они уехали. Куда она не спрашивала, но кажется, то ли в Японию, то ли в Китай, скорее именно в Китай. Она едва успела узнать важнейшие телефоны и адреса. Где находится поликлиника, когда приезжает из деревни кормилица, где получать паёк, положенный военному на работе, и вообще, куда звонить в экстренных случаях и просто, чтобы им передали новости о ребенке. Насколько они едут, никто или не знал, или не имел права сказать, но тоже по отдельным репликам она поняла, что не меньше, чем на год, а может быть и на 2. За эти дни они толком и не познакомились. Ни военного, ни жены не было дома до глубокой ночи. Ребенок был полностью на Кате, и она с непривычки так уставала, что когда они приходили, уже спала. Лишь утром, за завтраком, они и виделись. Но и тут все спешили. Они на работу, она к ребенку, который из-за чехарды с кормилицами до нынешней была финка, но она чем-то им не понравилась, и ровно за сутки до приезда Кати ее рассчитали, плохо спал, просыпался чуть ли не каждые полчаса и был до нельзя взвинчен. Наверное, чувствовал, что мать его бросает, а без матери, когда тебе не исполнилось и месяца, никому хорошо не бывает. Наконец, 5 дней кончились, хозяева, оставив ей 2 аккуратно отпечатанных на машинке листа телефонов и адресов с подробными пояснениями, какой и по какому поводу может понадобиться, отбыли на вокзал, и она осталась одна. Осталась настоящей матерью. Хотя ребенок по-прежнему плохо спал, хотя первое время то и дело простужался, каждый раз она буквально сходила с ума, что что-то серьезное. Катя понимала, что счастлива. По-настоящему трудными были начальные 2 месяца. Потом она обнаружила, что приноровилась, все умеет и знает. Ребенок тоже успокоился, отлично спит. В 9 засыпает, и до 6 его не слышно. Так что и она высыпается. Хорошо прибавляет в весе. Вообще, по свидетельству врачей, развивается быстрее нормы. Катя и ребенок были полностью предоставлены себе. Лишь 1-2 раза в месяц звонил кто-нибудь с работы отца и интересовался, что и как, не надо ли чего, да иногда наезжала в Ленинград нижегородская свояченица. Но и здесь о контроле речь не шла. Просто той в Нижнем делалось скучно, вдобавок она хотела показаться столичным медицинским светилом. Со стенокардией лучше у нее не становилось. Ленинградские визиты свояченицы редко длились больше недели. В Нижнем была квартира с дорогой мебелью плюс хорошая дача, и надолго оставлять свое хозяйство без присмотра она не любила. Во дворе уже через полгода даже знавшие, кто Катя, за глаза звали ее Костиной мамой, большинство же считало, что она и есть его мать. Потом, вспоминая год, прожитый с Костиком, Катя говорила, что ни до, ни после никогда не была так счастлива. Родители не объявлялись, правда, время от времени от них приходили письма. Конверты были российские, только бумага, резная и надушенная, выдавала, что писались они в другом мире. Затем письма кончились, но деньги на Катину сберкнижку продолжали исправно переводить, и она знала, что родители живы где-то есть. 2 месяца из-за границы не было никаких новостей, а потом у них с Костиком начались неприятности. Сначала мелкие. Однажды, например, к ним в дом пришел человек и стал у нее допытываться, кто родители Костика, где они. Ему с ними надо срочно связаться. Катя твердо ему отвечала, что ведать ничего не ведает. Она есть мать ребенка, и он, ничего не добившись, уходя, довольно злобно сказал, что им известно, что Катя много лет помогала попу и антисоветчику Феогносту, и это ей еще аукнется. Дальше все вроде бы вошло в колею. Месяц было тихо, и вдруг, на сей раз официально повесткой, ее вызвали в кресты. Интересовались тем же, как и по каким каналам она связывается с родителями Костика. Она отвечала, что ни по каким. Раньше изредка ей от них приходили вот такие письма. И она показала, что получала, но обратного адреса на конвертах не было. И она, чтобы сообщить новости о ребенке, звонила человеку по имени Сергей Иванович, о чем перед отъездом распорядились родители. Вот его телефон. Ни Сергей Иванович, ни номер телефона интереса у следователя не вызвали. И он продолжал у нее допытываться. А еще есть у нее каналы. И что она вообще собирается делать с ребенком? На что будет жить, если, например, ей перестанут переводить деньги? Катя спокойно отвечала, что родители Костика рано или поздно приедут. Деньги же у нее есть. Она все не проживала, на год ей с ребенком хватит с избытком. А следователь не отставал, правда, пока мягко, без крика. А что, если не приедут? Катя снова будто последняя дурочка. Как же могут не приехать? Любая командировка когда-нибудь докончается. Следователь, а если их убили? Если их в живых нет? Он ведь военный, и работа у него опасная. Вдруг он и она погибли? Катя, но ведь тогда Костик сирота, и ему положена пенсия. На пенсию они и будут жить. Родители ребенка Когда уезжали, сказали, что она должна быть для Костика настоящей матерью. Она им даже на кресте поклялась, что, чтобы ни случилось, ребенка вырастет. Это было началом. Дальше ее стали вызывать к следователю чуть не ежедневно, и разговор постепенно менялся. Временами на нее теперь орали, крыли матом, требовали, чтобы она призналась, что за Костей ее не ухаживать наняли, а с помощью катакомбной церкви вывести его из России. Она уже давно понимала, что с военным и его женой что-то не так, и, видя, что следователь делается все грубее, все чаще и чаще поминает сидящего в тюрьме Феогноста, что она с ним одна шайка-лейка, она написала в Нижней свояченице, чтобы та искала замену, а до тех пор сама ехала в Ленинград. Может, статься ей Кате придется оставить ребенка и надолго уехать. Свояченица ответила письмом, полным упреков и напоминаний, что Катя клялась всеми святыми, что ребенка не бросит. Через день Катя узнала, что впервые после отъезда хозяев ей на сберкнижку не перевели их жалования. Тут же с ближайшей почты она отбила в Нижний новую телеграмму, что если свояченица немедленно не приедет, она сдаст ребенка в детприемник. Телеграмма сработала, и два дня спустя свояченица, разъяренная, страшная, Катя ее такое не видела, прибыла в Ленинград. Орать она начала с порога и кричала не хуже следователя. Наверное, час, покуда она не выдохлась, объясниться с ней Катя и не пыталась, печально сидела, слушала. Когда Катя сказала, что случилось, свояченица не поняла, настолько она привыкла, что родня — люди, у которых всегда все в порядке. Наконец до нее дошло, как обстоят дела, и она заплакала. Катя хотела, чтобы она увезла мальчика в Нижний, но свояченица еще на что-то надеялась, главное же боялась потерять ленинградскую квартиру. Перспектива расстаться с ней пугала ее до истерики. В итоге они целый месяц прожили тогда в Ленинграде втроем. Катю, как и раньше, таскали на допрос, говорили грубо, и обвинения, что ей предъявлялись, с каждым днем звучали конкретнее. Благодаря Феогносту Катя понимала, что добром эта история кончится вряд ли. После очередного допроса ее просто поместят в одну из крестовских камер. Она давно подобного ждала, даже удивлялась, что с арестом медлят. Но, наверное, в деле были неясности. Могло быть, например, что родители Костика куда-то исчезли, и пока непонятно, что с ними. Погибли, арестованы, но остались верны присяге или перешли на сторону врага. Неопределенность длилась довольно долго, и до той поры чекисты выжидали, лишь страхуясь, готовили материалы. Вопросы менялись мало. Почему все-таки родители Костика, советские люди, выбрали в качестве няньки ее, женщину насквозь религиозную, ближайшую сотрудницу врага народа, бывшего нижегородского викария Феогноста? Знали ли они о Феогносте? Да, знали. Тогда почему? Катя. Потому что она очень обязательная, надежная и чистоплотная женщина. Плюс у нее медицинское образование. Еще один плюс. Она знает 3 иностранных языка и может Костика им обучить. Следователь. Крестила ли она ребенка, а если крестила, то с санкцией родителей или без нее она? Нет. О крещении они ни разу не разговаривали. И, конечно, она, хоть и верующая, без разрешения родителей, никогда подобного бы делать не стала. Давала ли она родителям адреса и телефоны своих родственников, которые после революции эмигрировали за границу и, по сведениям, которыми располагает следствие, сейчас проживают во Франции, Англии и Америке? Она? Нет, не давала, потому что эти адреса и ей самой неизвестны. Никаких близких родственников у нее за пределами СССР нет и никогда не было. Если есть, то очень дальние, с которыми и до революции она отношений не поддерживала. Она даже не знает, где они живут. «Ровно 3 месяца до 21 ноября, когда меня арестовали, — рассказывала Катя тетке, — мы пережевывали одно и то же, и оба ждали, когда ситуация определится. Раньше я начала привыкать к ежедневным походам к следователю, удивлялась, что многие дают совершенно дикие показания и на себя, и на других. Умом я, конечно, понимала, что меня допрашивают. Мягче не бывает. И все равно не могла представить, как это человека ломают. И вот получилось, что меня арестовали точно в тот день, когда я, идя на очередной допрос, квартира была меньше, чем в километре от Крестов, и я ходил пешком, окончательно уверилась, что не так страшен черт. Естественно, что к дальнейшему, говорила Катя, готова я оказалась мало, и сейчас слабо понимаю, как выдержала 2 месяца непрерывных допросов, во время которых мне по 3 дня и больше не давали спать, допрашивали конвейером днем и ночью. Последнюю неделю и садиться не разрешали, заставляли стоять, пока не упаду, а только упаду, били и снова заставляли встать. Я никогда, продолжала она, не считала себя сильным человеком, с детства не умела терпеть физической боли. Мать меня, в отличие от Наты, которая любила всякие мальчишеские занятия от рыбной ловли до катания на велосипеде и на синяки, шишки внимания не обращала, звала недотрогой. В Крестах я только одного сначала боялась, что меня начнут бить, но это оказалось не самое страшное.